Глава вторая. Донька проснулся от распевного, торжественного голоса, словно бы подле службу вели. Грустно было, и не хотелось разлеплять глаза. Веки набухли, натекли от сырости, что скопилось, не пролившись, в маятном сне. Что за смысл жить теперь? Куда приведет жизнь эта каторжанская? Заклеймят, прикуют к тачке, и солнца более не видать. Донька скосил глаза. В высокое зарешоченное оконце скудно попадал зимний утренний свет. Плесенью мазало по ногим стенам. Уныло и скудно было в этой подневольной келье. И уж раскаял, что глаза открыл. Ибо снова душа содрогнулась, замлела. Когда при уездной полиции сидел, ловчее было, да и жил, как бы во сне. Стены бревенчатые, как в доме своем, и опять же голоса людские слышны. Вот словно бы встань, отряхнись, толкнись в дверь, и ты на воле. Сосед по камере стоял на коленях и высоко возносил голос при каждом поминании Бога, отбивая поклон. Расслышал скрип дерева и, прервав молитву, оглянулся, сказал грубовато: «Молись, грешник, убийца рода человечего!» Лихо, да и молитва забыл. «Я напомню, не ленись, встреть утро! Жива душа-то, жива, братец!» Насонов встал, отряхнул колено. Был он тонок, и серая холщовая рубаха висела, как на сухом коле. Бледное лицо и испито тайной немощью, но черные глаза кротки, чисты и печальны. И хоть бы малый намек на ночные буйства, на душевную неукротимую болезнь. Будто грядущий день, едва народившийся в застиранных серых пеленах, излечил человека от смуты и обновил кровь. А так и есть, наверное. Кто из живой твари не пугается ночи? Какие только призраки не являются к нам в ночные часы и не хозяинуют в сонной душе, совершенно переиначивая время, настоящее и прошлое. Донат с любопытством разглядывал соседа, несколько робея перед ним, и чувствуя в нем тайную силу человека, отмеченного особой печатью. — Барин, что ли? — поинтересовался Донька, глядя на длинные узкие руки, нервно лежащие на острых коленях. Сквозь белую кожу просвечивали вялые голубые жилы. — Сын Божий! — кротко улыбнулся Насонов. Толстые неряшливые губы приоткрылись, показав кривоватые зубы, отчего лицо неприятно преобразилось. Он вдруг замкнулся, потускнел лицом, призакрыл глаза, и в них появилось то отсутствующее выражение, которое обычно настораживает постороннего человека. Тут явился тюремный сторож, приказал вынести парашу и идти на кухню за вытью. Растрига Пономарь навряд ли и видел, и слышал караульщика, и, привыкший к послушанию, донат покорно вытащил деревянную лохань во двор. Высокие каменные стены, сложенные из необхватных валунов, окружили его, как бы изгибались внутрь колодца, отчего небо виднелось невзрачной полыньей, не вызывающей желаний. Арестанты выбегали, стуча котами по зальдившейся натоптанной тропе, плескали в лицо снегом и словно тени растворялись во мраке камня. Слышался смех, рассыпчатый мат. Кто-то прихватил в коридоре бабу, и она заверещала, не скрывая в дурашливом вопле нечаянной и скорой женской радости. Живое живым, куда деться? — Черт губастый, плешивый каторжанец, побрывай руки ти! — заливисто вскричала прижатая бабенка, не успевшая скрыться в женской камере. Казенный дом ожил, задышал, скидывая из себя мертвое оцепенение. Тюремщик принес в котле выть, а донату особую алюминиевую мису под номером 33. Раскидал по посудам жидкой гречишной каши и взглянул на бывшего пономаря с тем особым пристрастием и недоверием, как глядят на строптивых людей, любящих устроить пакость. Насонов же чашку свою поместил меж высоких колен, ел неторопливо, с линцой, словно бы чрево худо принимало пищу. А не доевший более половины, накрошил туда остатки хлеба, перемешал все руками и выплеснул за печь. Вот откуда в камере вонь, вот откуда кислая душнина. «Возьмите, делюсь, но не приемлю. Каждый живет по своему разуму, по своему пути. Отриньте, насытившись, и не приемлю вас, бесовские орды!» Вернулся надзиратель, сразу заглянул за печь, вскричал не то с угрозой, не то с радостью, что все повторилось, и его караульщика предположения оправдались. «Опять бесов кормил, сорочий сын, кормил!» Дал отступного, чтоб замириться. Я тебя сейчас солененьким поугощаю. Я тебя трещиной по затыльнику наезжу. В секретную хочешь, сорочий сын? Широкое волосатое лицо надзирателя странно улыбалось, слегка перекосившись, но в узко поставленных глазах не виделось той обыкновенной злости, какой вызывает поперечный неуживчивый человек. «Меня трогать нельзя. Я божий человек!» торопливо воскликнул Насонов, уже покоряясь предстоящей выволочке. Донат с любопытством вглядывался в эту новую, странную для него жизнь, как-то забывший на время о своем несчастном положении. Ему казалось, что двое вздорных приятелей затеяли постоянную безобидную игру. «Я в сношение с батюшкой-царем взойду. Я устрою тебе пропорцию сквозь зеленую рощу, харя ты мужицкая!» «А ты еще угрожать! Я при должности при бляхе, а ты рванина арестантская! Не смей так глаголить, не смей!» — взвизгнул Насонов, потеряв былую кротость. «Как неплох я! Как не злодей, но я из благородного звания! Я тебе покажу, ваше благородие, как с бесами бороться! Я сейчас тебя пареной репой наугощаю!» Прекратил надзиратель словесную перепалку, в которой явно терпел крах в силу своего мужичьего происхождения. Но как отставной унтер-офицер, еще не забывший воинскую выправку, он живо прихватил Насонова за шиворот, пронес через камеру, установил на четвереньки и ткнул лицом в лужу. — Худо тебя, растрига, учили духовному званию! — бормотал он. — Вот тебе и репа пареная, вот и квас с редькой, и капуста со свиньей. Хлебай, хлебай, говорю, да чтоб то чисто! Утомленный, но довольный собой надзиратель покинул камеру и Насонов тут же поднялся, утерся подолом рубахи. На лице его не было и тени гнева, а напротив какая-то умильная тихость сошла на него. «А ты, парень, убил кого? Как тебя звать-то?» Насонов не получил ответа, да и не особо добивался, занятый собой. «Убивать нельзя. Ты смотри, не-не, убивать — грех великий. Избави меня от крови. Убить человека каким-либо тяжелым орудием, камнем или дубиною, равно зарезать его ножом или зарубить топором, грешно, ибо пролитие крови наблюдается тут. А лишить человека жизни...» При этом Насонов усмехнулся и вздел в потолок палец. «Например, удавить вовсе не грешно, как ты не толкуй. На меня клевещут, говорят, ты убил мать свою. Да возможно ли поднять руку с топором на родившую мя и опустить на седую главу? А удавить не грешно, не... И я жалею, что не удостоился сам лишить жизни мать свою, ибо она получила бы тогда отпущение всех грехов и стала бы воистину праведной. Утечь бы, раствориться сквозь соломенный тюфяк, сквозь лещадные плиты, сквозь закалелую землю, улечься там и утихнуть. И тайки воля. Поживет сколько-то одна, утешится, смирится, обратно вернется в семью, детей наставит. Прости, Тая, что кинул тебя, прости, что пал духом, квелый, слабый человечка, тюфяк. А как поступить было? Убить нельзя и не убить нельзя. Только вошел на высокое крыльцо, толкнулся в дом, где землемер квартировал. а он сам на пороге лицом к лицу, в ситцевом халате, в руке чубук. И так убить захотелось. Таким скотиньем показалось безмятежное улыбчивое лицо, что рука вроде бы отвалилась, не смогла за голенище солнца, где нож таился. Только и крикнул: «Распетушье! Распетушье!» «Да полнть!» — кричал ли. Хриплым петушиным голосишком выпихнул, едва сам расслышал свой противный слабый скрип. Он-то, майор Сумароков, поднялся на дыбы. Да ни слова лишнего, и сразу чубуком ореховым по голове и раз, и другой по переносию, и кожу живую содрал. Тут двое десятских подскочили и скрутили под руки. Лишь однажды изловчился Донька, когда ломали и гнули спину, по детородному месту достал ногою майору Сумарокову. С такой неутоленную злостью пнул, так осквернил безмятежно стоящего человека, сосущего чубук, что тот поначалу согнулся вдвое, переломился, а после и упал на затоптанный пол, как на плаху, сранив редеющую намытую голову. Полицейские растерялись, приотпустили парня. Еще не раз бы достал Донька тяжелой ногою под боки, кабы не валялся Сумароков хуже пропадины. А падшего человека, как и собаку, не бьют, не валяют. Только плюнул в скулящее, скорчившееся, расхристанное, бессилое тело. Да тут подхватили десятки. Больно завернули руки, наклали повые, так что голова загудела, и впихнули в арестантскую. Разве ж так хотелось? Такой ли понимала, сполагала смесь? Что-то иное мыслилось, пока бежал из суземья до мизени, пока в трактире сидел, отогреваясь чаем с баранками, и дожидался светлого морозного дня, когда ничто не скроется от догляда в пакостном человеке, и душа его трепещущая будет как на ладони. Да нет же, нет, ни о чем не думалось, ни о чем не помышлялось. Ноги сами несли, а голова была в тумане, душа в памраке, и только кожей голени, словно бы постоянно слышал нахладевшие жало ножа. Ведь так полагалось, что более не видать тайки, потому и простился с нею душою, как бы на смерть ушел. Чужую жизнь возьмет и свою тут же отдаст. А как случится-то, на одного Бога полагал, да на случай. Что говорить-то, что? Не с пустой же головой убежал. Сколько всего пронеслось в голове, да вот не запомнилось, это верно. И мать, наверное, не раз вставала в память. И отца помянул, просил у того прощения. Да вот, все забылось. Все, туман один. Черный весь, кожа лофтаками, лоскутами сползла с лица. Мясо заголилось на щеках. Таким и явился на квартиру землемера, сам страшнее лишевика. Но не во мне ли грех? Впервые подумала с ясностью необыкновенной, так что душа повернулась и заныла. Не пожелай жены искреннего твоего. Нет, не отымал жены ближнего. Это у него, Доната Богошкова, осквернили любовь единственную и навечную. Не быть больше на миру радости утешной. Не свидеться мне с тобою, тая, не восхититься, не утешиться. Во мраке пребываю я, и некуда больше падать. Скотина я последняя. Увлек тебя, замутил, соблазнил, обещал и кинул. И ниоткуда помощь тебе, как перст одна на заледенелой дороге. Отныне каждый надсмеется и заденет больным словом. И нет у тебя заступы, нет надеи, нет затулья, нет крепости, за которой бы затаилась, нет стены, куда бы заступила от чужого догляда. Коли можешь, когда, так прости, тая, тая, Тася, Таисия, таюшка, прости. И сам не слышал Донат, как заплакал, Слеза давно жданная пролила, сожгла щеку. Насквозь проточила соломенную подушку, прободила лещадный пол и ушла в землю. Сколько еще плакать придется? Сколько плакалось до него? Скопится там, в мерзлой темени, озерцо невысыхающей очистительной влаги. Вот где живая эта вода, и спить бы ее, и излечиться. А там хоть на плаху, голову напрочь. Простонал Донат едва слышно, резко повернулся на спину, разлепил мокрые глаза и устыдился своей слабости. — Откройся, брат, что с тобою? — услышал жалостливый просительный голос. Склонилось иссохшее лицо с редкой бородою, разномастной на щеках. Черные глаза оказались звериными. — Облегчи душу свою, брат мой. Но отвечать Донату не пришлось. Открылась камера, и привели нового постояльца. Он поклонился поясно и надолго, с видимой тревогой и скорбью застыл у порога, словно бы опасаясь проходить. Наверное, ждал, что вот кликнут и позовут обратно. С его морщинистого бледно-желтого лица, слегка шадроватого, не сходила растерянная полуулыбка обманутого невольного человека. Пришелец озирался, как бы подстерегая насмешку или злой умысел. — Мир всему дому! — сказал он, отряхнул ладонью седую округлую бороду. Но чем долее привыкал гость, тем ровнее становился взгляд, хотя, казалось, чего обнадеживающего могли найти его столистые в прищурку глаза. Высокие, покрытые штукатуркой, оббитые людьми и сыростью стены, двое палатей для собратьев по камере и широкое чрево печи, топящиеся из коридора. У арестанта, видимо, было свое особое намерение, иначе зачем бы с такой пристрастностью разглядывать будущее пристанище? Тюфяк, набитый соломою, он бросил подле печи, не брезгуя грязью, и будто не заметив параши и вони в ближнем углу. Потом обошел камеру, отыскивая гвоздик или какую-то выбоинку, но ни полочки, ни штыря, ни спицы не нашел он на гладкой стене. Захочешь, ежели удавиться, то смекалка нужна особая. Хотя, ежели сказать, желающий смерти и крови найдет их, не сходя с постели. Металлической расческой, оказавшейся в арестантском армяке, новичок навертел в стене дырку, воткнул туда спичку, потом из-за пазухи добыл иконку старого письма, обмотал ниткой, повесил и принялся молиться. То был бывший соловецкий сиделец Алексей Старков. Во все то время, пока устраивался пришелец и пока молился, а стоял он на коленях не менее часа, арестанты пристально наблюдали, каждый, наверное, соображая о своем. В ужну Насонов растерялся, долго скреб ложкую в миске, но пищи так и не принял. Душа его страдала, а лицо покрылось болезненной бледностью. Насонов так взмок вдруг, что пот заструился по впалым щекам, впору подбирать полотенце. Он с жалобой и тоскою взглядывал в запечный угол и все же переборол себя. — К Поморскому согласию склонен? — спросил Старков. — Не склонен, а верую, еретик. Неожиданно грубо отозвался Насонов, сейчас особенно ненавидя соседа. Ему страшно было валиться в постель, уходить во мрак. — Всем спать! Всем спать! — прокричал караульщик и раскатисто прокатился по коридорам требовательный голос. — Замолчи, амбарная сочка! — раздалось в ответ где-то глубоко внизу, как бы под землею, и так же глухо засмеялись камеры. Беглый священник сложил руки крестом на груди и легко, бесплотно откатился в сон. Донат же маялся на ложе и с сердечной судорогой ждал ночи, когда вскинется бешено Насонов и завьется по камере. Старков увидел, что больной плачет, не стыдясь слез. Он тут же подсел на кровать, поднеся руку свою к губам Насонова, и тот, вдруг не поколебавшись, поцеловал ее и приложил к груди, не отпуская боли. И так, не отымая руки, Старков принял исповедь. — Отец, я убил беса в монашеском колпаке. Он хотел соблазнить мою мать, и я зарубил его топором. Насонов говорил, хотя и болезненным, тихим голосом, не подымая и не опуская его, но взгляд его был чистым и здравым, а слова ясны и полны законченного смысла. Ничто не выдавало той недавней душевной болезни, что мучила Насонова ночью. — Может, привиделось тебе, — усомнился Старков. — Нет-нет, матери я не убивал. Меня подозревают, но я вовсе в том не виноват. Я в то время не был дома, а на рыбной ловле, и, возвращаясь в деревню, не доходя верст двух, вдруг был схвачен. Отец, они меня схватили и привели. Они мне объявили, что я убил свою мать. Вот беса я хватил топором, и теперь они меня окружают каждую ночь. Я знаю того антихриста, я видел его. Он живет в Керети под обличием крестьянина Федора Пономарева. Смотрите, отец, он поставил мне антихристову печать, он заклеймил меня. Тут Насонов с испугом поднял голос, глаза заблестели со страхом и тревогою. Он порывисто, насколько позволяли силы, заголил руку. Но ничего Старков не усмотрел на бледной вялой коже. Посмотрите, вот она, черная печать. Успокойся, ничего я не вижу. Немощная рука, забывшая труд. И не мытая кожа. Жилы твои забиты дурною кровью, вот и все, что я вижу. Как вы не видите эту черную печать? Мы все окольцованы черной печатью. Мы жить не можем, двигаться, любить, дышать без нее. Кругом антихристова печать. Вглядитесь, отец! И на вас та же печать еретика и антихриста. От Никона она, от Петруши царя, и поныне царствует. Все заперли, все закрыли. Колесо печати катится по России матери, огромное колесо, и мы подавлены, запечатано им. Сколько бумаг, чиновного люду, полицейских будок, стена печатей. Без печати шагу не ступить. Сразу ты, бродяга, вор, тать, сразу умыкнут, запрячут в каторгу, сошлют в Сибирь, и нету тебя, нету, как и не было. Это не антихрист завладел нами, а власть, — попробовал образумить Старков. И власть антихристова, все под властью, все. Ты стариков-филипповцев наслушался, сын мой. Но нам-то грешно нынешних тихих царей признавать антихристами. Тихие? А по что вы здесь? За какую веру? И любивец? Потому и угодили сюда, отец, что без пачпорта шатались. А что есть вид на жительство, как не печать антихристова, особым родом внушенное, чтобы... Вовсе опутать нас, оковать, оградить друг от друга, от свободы, от наших желаний, чтобы не могли мы жить сами по себе, как Бог научал. Но чтобы и сохранить нас в живе, чтобы сохранить, иначе рассыплется все, и человек пойдет на человека, и потекут реки и крови, и погинет Русь. Вот вы глаголите... Никон антихрист, мученик Аввакум, которого мытарили 28 лет и, наконец, сожгли, он учил, что антихриста еще нет. И Никон не последний антихрист, а так шиш антихристов и изник из земли нашей. Бес ты, бес, и ничего в тебе русского, ничего святого, изыди от меня, пока не плюнул в бесовскую рожу. Но и тут не вспылил Старков, но только напрягся весь, и волосы, подбитые кружком, как бы вздыбились, отошел к печи и уже издали продолжал с настойчивой, неколебимой силой. — Сам ты еретик, и вера твоя, беспоповская, самое что ни на есть еретическая. И вдвойне ты еретик, что в Никонианской церкви служил. в колоколы зазывал прихожан к врагам своим, смущая душу, а сам крестился дланью. И втройне ты еретик, что, отвергая по вере своей жену, однако женат был. А много ли надо, чтобы рухнуть душе? И вот рассыпалась она от блуда, ибо нельзя верить во много вер сразу. Отсюда и бесы в тебе, ибо ты самый безверный человек, и крест тебе не подмога. А бесы чуют слабую душу, чуют. Но Насонов, отвернувшись к стене, смолчал, не желая более тратить слов на еретика. Лишь под вечер, когда навестил надзиратель, Растрига Пономарь попросился в тюремную больницу. А через неделю в башне затеяли ремонт, и сидельцев перевели в общую камеру.